Ни о какой романтической любви между ними и речи не было. Но Штейн ей нравился. Более того, она его уважала. Как человека, который сам сумел многого добиться в жизни, как сильную личность. — Зачем я вам? — тихо спросила Света. — Разве мало вокруг молоденьких, хорошеньких? — Мне не нужны молоденькие, хорошенькие дурочки, — отвечал Штейн. — Мне нужна рядом женщина, которой я мог бы доверять, которая меня не предаст. Она подумала и согласилась. Они подали заявление в ЗАГС. Их первая ночь стала для Владимира ночью открытий. Он и предположить не мог, что эта рассудительная, безупречная, с виду настолько уверенная в себе женщина под 30 окажется девственницей. «Это все так непонятно, так ново и непривычно для меня», — повторяла себе Светлана. «Но я привыкну, освоюсь, научусь быть счастливой». Увы, сбыться этим планом было не суждено. Все началось с того, что Милочка забеременела. Ее старшую сестру эта новость повергла в шок. Вроде бы закономерный ход событий, но Свету как огнем обожгло. Ей четко казалось, что произошло что-то сверхъестественное. Но не могла она представить свою маленькую сестренку мамой. Замужней еще куда ни шло, а вот мамы никак. Но Милочка так радостно щебетала в телефонную трубку, что она абсолютно во всем уверена, что врач подтвердил срок 7 недель и отправил сдавать анализы, что Свете ничего не осталось, как смириться. Прошло около месяца. Светлана уж ложилась спать, когда услышала настойчивый трезвон в дверь. На пороге стояла Милочка, напоминающая своим видом героиню сказки «Принцесса на горошине» в момент ее появления перед дверями замка. Сестра явилась в тоненьком плащике, в туфлях-лодочках хлюпала вода, мокрые длинные волосы свесились вперед, закрывая половину лица. Она обхватила себя руками за плечи и мелко дрожала. — Милочка, что с тобой? Вы поругались? Ну не молчи же! Света втащила сестру в квартиру и, стянув с нее мокрый плащ, почти насильно потащила в комнату, завернула в плед, заставила выпить горячего чаю. — Он что, выгнал тебя на улицу в час ночи? Что случилось? Где Тимофей? Она сыпала вопросами, но сестра не отвечала, только стучала зубами, видно, никак не могла согреться. Светлана обняла ее. — Светка, я умираю. Мне тоже что у мамы, — выговорила Милочка наконец. И позже, многократно прокручивая в память этот страшный миг, Светлана вспоминала, что не удивился. Испугалась, огорчилась, впала в отчаяние, да, но не удивилась. Она знала, что онкологические заболевания могут передаваться по наследству. Их семье не повезло. — У тебя есть что-нибудь выпить? — глухо спросила Милочка. — А как же ребенок? — попыталась было возразить Света. Но, взглянув на младшую сестренку, замолчала на полуслове и вытащила бутылку дорогущего коньяка, которую купила в подарок будущему мужу. Через 5 или 6 часов, когда стало светать, они по-прежнему сидели обнявшись, так уж не на диване, а на ковре. С литровой бутылкой коньяка было покончено, но желаемое забвение не приходило. Светлане было страшно, тоскливо и ужасно горько. Как всегда бывает, когда чувствуешь свою беспомощность и полную безысходность. — А Тимоша что? — решился она наконец. — Не поверишь. Я ведь не сразу тебе все рассказала. Сначала ему. В первый раз он спросил, сколько бабок надо, чтобы решить проблему. Прям так и спросил, представляешь? У него же такое представление, что не бывает неразрешимых проблем, а бывает мало бабок, а дальше? А дальше я опять пошла по врачам. Анализы, консультации, оказалось, что у меня уже неизлечимая стадия. Господи! Ну почему? Почему ты раньше ничего мне не рассказывал? Так ведь у меня ничего и не болело даже. Ну, слабость, головокружение, так я думала, ерунда пройдет. А когда сегодня узнала, что у меня уже произошло заражение всего организма, или как это там называется, врач сказал, в общем, я приехала домой и выложила все Тимофею. А он меня обнял, давай жалеть. Ну, не так, как ты, а как, ну, знаешь, как собаку, которую привел усыплять. Так чужую. Да, говорит, не повезло тебе, такая молодая. Ты, говорит, Милка, меня пойми, но надо бы нам разойтись. Потому как брату нужна сестра богатая, а муж жена здоровый. Да он монстр какой-то, недочеловек. Младшая сестра снова зарыдала. — Да нет, Светик, ты не понимаешь. Он по-своему хороший, где-то даже порядочный.